Глава 10. Сатана, демоны и бесноватые. С концепцией Бога мы более или менее разобрались. Теперь давай поговорим о концепции дьявола или сатаны. Что ты можешь сказать по этому поводу? Это всего лишь концепция и не более того. Концепция, аналогия, метафора, если хотите, используемая с целью лучшего понимания дуалистической реальности. То есть такой сущности на самом деле нет? Нет, как нет и персонификации. Но люди, говоря о дьяволе, обычно имеют в виду некую сущность, личность. Таковая существует? Нет ни сущности, ни личности не существует. Во всяком случае, столь коварной или в такой мере воплощающей в себе зло, чтобы ее можно было считать дьяволом. Говоря о дьяволе, люди прежде всего имеют в виду сущность, известную под именем Люцифера, которая реально действовала на арене истории в пору сотворения мира и которая в конце концов из-за своего стремления к власти потеряла все. Почему же именно Люцифер ассоциируется со злом? Потому что именно вокруг него скапливались элементалы, соотносимые со злом, то есть причинявшие вред и ущерб. Ты считаешь, что эти силы стали наделять могуществом лишь в силу недоразумения и ложного понимания их роли? Да. Или для того, чтобы использовать в своих целях. Выходит, что можно наделить их властью, постоянно думая о них? Нельзя наделить кого-то властью, постоянно думая о нем. Дело не в мыслях, а в поступках, совершаемых людьми. Всякий раз, когда человек, совершивший заведомо неправильный поступок и знающий об этом, говорит: «Это меня дьявол надоумил». Он энергетически подпитывает эти силы. Я часто слышу от других субъектов, что, мол, дьявол необходим в силу поддержания баланса, ибо раз существует добро, то должно существовать и зло. Все это умозрительные концепции, создаваемые из желания лучше понять мир. Людям необходимо понимание, им необходимо кивать головой и говорить: «О да, я понимаю». Ибо когда мы понимаем что-то, мы чувствуем себя гораздо комфортнее. Все эти концепции и создаются именно для того, чтобы мы могли чувствовать себя комфортнее, чтобы могли сказать, что понимаем. Мы изобрели великое множество подобного рода концепций в попытке объяснить окружающий мир, объяснить то, что видим, чувствуем или ощущаем. И эти концепции со временем зажили своей собственной жизнью. Но их нужно понимать именно как концепции, а не как некие сущности, наделенные жизнью и живущие сами по себе. Выходит, что такие понятия, как добро и зло, выдуманы людьми для того, чтобы лучше понять окружающий мир? Да, ибо цель диктует методы, а целью является чувство безопасности и внутреннего комфорта. С другой стороны, из-за этого в какой-то мере тормозится духовный рост человека, поскольку он всегда очень неохотно расстается с привычными понятиями и концепциями. А без этого не обойтись, если он хочет понять мир во всей его сложности. В действительности же нет ничего ни хорошего, ни плохого. Реальность индифферентна. В той же степени, что и сами понятия праведности и неправедности. А как насчет проповеди греха и того, что за грехи ты якобы попадаешь в ад, где будешь гореть в вечном пламени и тому подобные вещи? Можно ли их объяснить как неверную интерпретацию истинной реальности? Многие родители постоянно грозят ребенку ремнем за то, например, что он отказывается есть суп или кашу, да и за многое другое. Страх наказания – вот что движет тобой или твоими действиями в стремлении выйти из конфликтной ситуации. Хотя это всего лишь угроза родителей, стремящихся заставить тебя делать то, что воспринимается ими как хорошее и полезное для тебя. Значит, такого физического места, как ад, не существует? Это скорее психологическая реальность, а не физическая. Человеческий разум в момент смерти сам создает свой собственный ад, если это именно то, что человек ожидает увидеть за смертным порогом. Предположим, если человек по натуре завистлив и творит, мягко говоря, неблаговидные поступки, зная или будучи убежден при этом, что попадает за них в ад, то при условии, что он свято верит в это, после смерти он действительно там окажется. Но опять же, это не физический ад, а ад, внушенный человеком самому себе. Мне кажется, что для этого совсем не обязательно быть злобным, завистливым или делать какие-либо подлости. Люди вполне могут жить обычной, нормальной и даже богобоязненной жизнью, посещать церковь и молиться Богу, но страх попасть в ад все равно будет жить в их сознании, потому что церковь всячески этот страх насаждает. Как люди вполне нормальные, они прекрасно знают, что несовершенны, а раз так, то ими движет страх оказаться в аду за какой-нибудь незначительный грех или малую провинность. Ибо именно этим грозит им церковь, если они не будут неукоснительно следовать ее догматам. Они чувствуют себя столь ничтожными, что ни о какой жизни после смерти даже помыслить не могут, уверенные в том, что за гробом их ждет только ад. Подобная промывка мозгов наносит человеку огромный ущерб, ибо готовит его не к встрече с райским садом, а к низвержению в адское пекло. Я думаю, что это именно та область, где церковь абсолютно не права и больше вредит людям, чем приносит им благо, внушая им непомерный страх перед гиеной огненной. Она действительно толкает их на путь конечной реализации этого страха за порогом смерти. Они будут пребывать в этом аду, пока не поймут, что это всего лишь порождение их собственного разума. Это может длиться год или сотню лет, поскольку время по эту сторону попросту не существует и имеет смысл не более, чем моргание ресницами. Когда же они поймут, отпадет всякая необходимость оставаться там, поскольку этот ад уже не будет иметь над ними власти, и они будут вольны идти туда, где их истинное место. Тем не менее, в мире очень много так называемого зла. Зло – не совсем точное слово. Здесь мы опять возвращаемся к концепции хорошего и плохого, которые по своей сути нейтральны, но ложно истолкованы. С точки зрения восприятия тех, кто находится по эту сторону жизни, то, что вы называете злом, это просто не туда или не в ту сторону направленные энергии. Они просто качественно не переработаны на позитивном уровне, но не являются при этом ни персонифицированным злом, ни каким-либо сущностям. Нет такого существа, как дьявол, который стоит за спиной и нашептывает людям всяческие пакости. По эту сторону жизни не существует концепции зла, поскольку зло – это просто дисгармония между двумя силами, которую-то и назвали злом только для того, чтобы люди своим разумом могли лучше ее понять. Пожалуйста, пойми, никакого воплощенного зла не существует, как не существует и сатаны, который якобы разгуливает по земле и покупает за золото человеческие души. Это заблуждение, это сказка, выдуманная для того, чтобы понять и объяснить дисгармонию. Приведу аналогию. Как известно, автомобильный аккумулятор имеет два полюса с разными зарядами, положительным и отрицательным. Если ты, скажем, хочешь завести от аккумулятора движок, то тебе необходимо подсоединить его проводами к обоим концам аккумулятора, ибо если хотя бы один из проводов будет отсоединен, то ты так и просидишь в машине до конца жизни, поскольку она не заведется, разве не так? Из этого видно, что оба полюса необходимы, ни один из них не является более важным или более полезным, чем другой. Они оба равнополезны, важны и необходимы. И то же самое с добром и злом. Поэтому умерь свое воображение и перестань разделять реальность на плохую и хорошую, ибо эта концепция неверна и лишь мешает пониманию самой реальности. А откуда берутся эти энергии? Они являются частью этой планеты, ее жизненными ингредиентами. Все мы суть энергии. Ты энергия, твоя душа тоже энергия. Именно об этих энергиях я и говорю. Если хочешь, можешь называть их душами. Это как-то соотносится с идеей о том, что всякая мысль материальна? Несомненно. Мысли – это энергия, и они суть материальны, поскольку существуют. Ты хочешь сказать, что люди, думая о чем-то плохом или замышляя зло, которого немало в мире, сами создают все эти вещи? Совершенно верно. Сама мысль или вера в ад на земле создает этот ад столь же верно, как если бы мы его строили из подручных материалов в поте лица своего. Возможно, он будет выглядеть несколько иначе, чем материальный ад, но в том, что он будет, сомневаться не приходится. Другими словами, думая обо всех этих вещах и боясь их, люди тем самым генерируют столь мощную мысленную энергию, что эти вещи действительно возникают. Так ведь? Именно так. Мысль – это энергия. Твоя душа манипулирует энергией, и точно так же мысль – это тоже манипуляция энергией. Мысль – это прежде всего волевой акт, нацеленный на то, чтобы устранить дисгармонию, внося свежие энергии, новые идеи, надежды, методы. Важна не сама мысль, а намерение, направляющее эту мысль. Если твое сердце полно любви, и ты думаешь о ком-то с любовью, ничего от него не ожидая, это и есть намерение. Но если ты хочешь получить что-то в ответ, и с этой целью начинаешь думать о человеке с любовью, или посылаешь ему мысли полной любви, то это уже не намерение. Все целиком и полностью зависит от того, чего ты ждешь и на что рассчитываешь. Мысли не скроешь, и истинное чувство всегда будет понятно и оценено. Ты это хочешь сказать? Адресат всегда знает, каково его намерение, а адресант может и не знать. Но если ни зла, ни дьявола как таковых не существует, то откуда же берутся все наши концепции и представления о зле? Ты действительно хочешь знать это? Все эти концепции и представления легко можно выразить одним словом – оправдания. Уйти от ответственности – вот чем объясняется наше желание обвинять в своих несчастьях и страхах других людей. Ведь это гораздо проще – направлять обвинения не внутрь, а наружу, то есть обвинять окружающих, а не себя. И вот, пожалуйста, дьявол тут как тут. Знай себе, разгуливает с трезубцем в руках и подначивает людей совершать поступки, на которые они обычно не склонны. «Кто я? Что вы такое говорите? Разве я на такое способен?» «Нет-нет, это дьявол меня надоумил». И это говорится веками. Вот что я имею в виду под словом «оправдание». Это и есть зло. Я никогда не сомневалась в том, что зло – это некая сила, действующая в мире. Вопрос лишь в том, откуда она взялась. Из воображения. Там оно возникло и оттуда выплеснулось в мир, пожирая невинных младенцев, круша, насилуя и грабя. Это и есть воплощенное зло. И оно будет существовать, пока люди не перестанут оправдываться. Ибо любое оправдание – это попытка избежать ответственности. Выходит, что источник зла – это сознание людей? Именно так. Источник зла – внутреннее желание и намерение людей, а не какая-то внешняя сила, ибо нет такого существа, как дьявол, который бродит по миру и наводит на него зло. Причина зла – людская безответственность, а самый простой способ уйти от ответственности – это переложить свою вину на кого-то другого, лучше всего на дьявола. Хорошо, но если столько людей верят в то, что существует зло и существует дьявол, вот тогда-то дьявол и является. Неужели возможно такое, что одной лишь силой своих убеждений люди могут создавать подобный дьявольский мыслеобраз? Они не могут создавать какую-либо сущность, ибо это может только Господь Бог. Но они могут создавать ситуации, доказывающие наличие такой сущности. Они творят события, с помощью которых себе же и доказывают реальность того, во что им хочется верить. Это касается не только злых намерений, но и благих, и даже святых намерений тоже. Ибо то, во что ты веришь, предопределяет не только твои намерения, но и сами переживания. Поверь во что хочешь, и ты это в конце концов получишь. Но я слышала, что именно разум создает мыслеобразы. Это не совсем верно, ибо ни один простой смертный не обладает силой сотворения. Этой силой и этим правом владеет только Бог. Люди же создают только ситуации или обстоятельства, которые подтверждают существование дьявола. Возможно, я не совсем точно тебя понял. Не могла бы ты уточнить свою мысль или привести конкретный пример? Я говорю о том, что если человек сконцентрируется в достаточной степени, то сможет создать некий мыслеобраз. Нет, это не так. Он может лишь генерировать некую энергию, которая является совокупностью различных энергий, подпитывающих одна другую. В плане их качественного сходства, может создать, так сказать, некую общую энергию, слагающуюся из множества энергий того же типа и способную действовать как во благо, так и во вред. Но это нельзя рассматривать как сотворение некой сущности. Выходит, это творение само рассеется, как только из него уйдет вся энергия. Так ведь ничего же и не было сотворено. А раз ничего не сотворено, то энергия, естественно, рассеивается и распадается на составляющие. Повторяю, сотворение сущности как таковой в данном случае не происходит. Это просто процесс объединения или слияния энергии. Хотя, надо сказать, процесс достаточно мощный. А сотворить форму жизни, будь она астральная или какая-то иная, никому из существ не под силу. Существует одна лишь энергия, созданная Богом, только и всего. Значит, мы не должны испытывать страх перед чем-либо злым и недобрым вроде дьявола. Не должны. Человечество слишком долго сковывали цепи страха, и теперь самое время порвать эти цепи и освободиться из плена страха, чтобы люди смогли, наконец, осознать свою ответственность за все происходящее. Да, есть сущности, которые можно рассматривать как демонические, но есть и такие, которые являются по своей природе простыми элементалами, и которые либо извратились через контакт с человеком, либо через тот же контакт поднялись на более высокий уровень. Все, как говорится, на виду. Повсюду одна лишь энергия. И важно лишь то, как ее используют. А черные и белые сферы просто не существуют. К сожалению, на этот момент я плохо понимала, что такое элементалы и что они собой представляют. Что ты имеешь в виду под элементалами? Каких-нибудь существ, которые настолько просты и примитивны, что не в состоянии что-либо усвоить разумным путем? Элементалы – это духи Земли. Духи, связанные с Землей, ты это хочешь сказать? Нет, именно духи Земли, в этом большая разница. Они тоже инкарнируют? Нет, они представляют собой, как бы это сказать. Короче говоря, когда человеком овладевает бешенство или безумная одержимость, повинны в этом именно элементалы. В Библии такие люди обычно именуются бесноватыми. Вот оно что. А эти духи тоже эволюционируют? Могут ли они, например, развиваться до уровня человеческого духа? Они могут развиваться до более высоких форм жизни, но при этом лишены возможности инкарнации. У американских индейцев встречаются предания о том, что у всех деревьев и животных есть свои духи. Уж не о них ли идет речь? Совершенно верно. Это покровители животных и растений, которые, так сказать, покровительствуют им и заботятся о них. Это скорее духи, чувственно восприимчивые, нежели разумные. Как же с ними обращаться, коль скоро они создают проблемы? Их можно как-то убедить или урезонить? Можно, если дать им понять, что знаешь об их присутствии, и попросить уйти. То есть должным образом уведомить их о том, что они нежеланные гости. Да, но это значит, что урезонить их так же, как обычно урезонивают другого человека, невозможно. Они что же, причиняют одни лишь неприятности? Не всегда. Но это, кстати, прекрасный пример того, что элементалы можно использовать и на благое дело. Это своего рода грубый эксперимент, осуществляемый в природе с целью выявить пути и способы использования элементалов для приобретения знаний. Но если они лишены разума, то стало быть и не могут отделять хорошее от плохого или понять, поступают ли они хорошо или плохо. Верно. Элементалы живут за счет чувственных энергий. Среди них есть такие, кто живет, например, в церквях и соборах. Они испытывают небывалый душевный подъем от церковных молитв и песнопений. Они живут тем счастьем, которое наполняет эти места, и питаются этими эмоциями. Но есть и такие, кто питается ненавистью, сладострастием и другими подобными энергиями. И они буквально кишат в тех местах, которые насыщены этими эмоциями? А могут ли люди каким-либо образом защитить себя от этих вредоносных духов? Ты всегда можешь прочесть обережную молитву, которая защитит тебя и твоих близких. А какой-либо иной способ существует? Ну, здесь многое зависит от того, как ты воспринимаешь саму Вселенную и вечно сущее в ней. Ты можешь, например, мысленно обратиться к высшим силам добра и света и призвать их на помощь. То есть каких-то конкретных слов, выстроенных соответствующим образом или определенном порядке, как в молитве, для данных случаев не существует? Нет. Главное, чтобы они исходили из самого сердца и были осмысленными. Взять тех же бесноватых. Вот тебе наглядный пример души, которая привлекла и накопила огромную дозу негативных энергий. Повлиять на такие души на физическом плане очень и очень трудно. Это требует огромной духовной силы и терпения. И даже молитва не всегда срабатывает. Так что когда такие души оказываются по эту сторону жизни, они вынуждены какое-то время проводить вместе отдыха, чтобы избавиться от этих энергий. Я вот все пытаюсь понять этих нечестивых духов, которых привлекают к себе люди. Это не духи, это энергии. Хорошо, пусть это будут негативные энергии. Мне кажется, что именно эти негативные энергии люди и ассоциируют с таким понятием, как дьявол и демоны. Если человек из числа тех, кого мы называем бесноватыми, в него что, в самом деле вселился самый настоящий дух? Да, но дух, так сказать, испорченный или развращенный из разряда тех, кого вы называете демонами. По своему духовному уровню они гораздо ниже человеческой души, и развратились они через соприкосновение или контакт с некоторыми сущностями или даже самими людьми, в силу чего и тяготеют к пакостям. Но если они не живут настоящей жизнью, откуда же они берутся? Они являются составной частью творения и присутствовали в нем изначально. А случаи так называемой одержимости обусловлены тем, что человек допустил серьезную разбалансировку своей кармы, вследствие чего в кармических энергиях образуется пустота или вакуум, куда могут вторгнуться посторонние энергии. Это так называемые хаотичные или беспорядочные энергии, ибо энергия, из которой скомпонованы твои душа и тело, не единственная в своем роде, есть и другие. Некоторые общеупотребительные термины, существующие в вашем языке, такие как «духи земли», «духи воды», «элементалы» и прочие, отражают именно хаотично или беспорядочно сорганизованную энергию, которая связывает обычно с какими-то определенными или вполне земными характеристиками, поскольку в зависимости от типа своей энергии эти духи чаще всего привлекаются к определенным физическим ситуациям. Выходит, в подобного рода одержимости человеческий дух, пребывающий по ту сторону жизни в духовном царстве, нисколько не повинен? Нет, не повинен. Обычно одержимости вызываются стихийными духами, духами элементального уровня, которых на Земле великое множество, и которые постоянно на ней обитают, поскольку являются неотъемлемой частью с момента сотворения. Они это делают специально для того, чтобы навредить? Нет, не специально. Причина, по которой они вторгаются в человека, это серьезная кармическая разбалансировка и образующийся вследствие этого вакуум. Вакуум, который необходимо заполнить. Он действует на них подобно магниту, и они просто втягиваются туда, сами того не желая, да и не осознавая. Они не делают это преднамеренно, это получается само собой. А что до насилия над человеком, то и оно не преднамеренно, поскольку в энергетическом смысле они не сорганизованы так, как сорганизована человеческая душа. Это просто стихийная энергетическая масса, которая не способна на какое-то организованное действие, вследствие чего и возникает насильственный акт. А мне казалось, что эти духи по самой своей природе проказливы или злонамерны. Нет, нисколько. Конечно, они способны на проказы и иногда даже творят их. Но в общем и в целом их вторжение вызвано дисбалансом энергии. Здесь скорее действует закон причины и следствия. Раз налицо дисбаланс, вызванный взаимодействием энергии человека и энергии окружающей среды, то стало быть, должно быть и вакуум. А раз есть вакуум, то они к нему и влекутся. Здесь налицо скорее энергетическая утечка, чем консолидация. Да, одержимость как таковая имеет место. Но сами по себе элементалы – это отнюдь не оккупанты и не завоеватели, а просто невольные участники, затянутые в водоворот событий. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы избавиться от них после того, как они в тебя внедрились? Сложно сказать. Я думаю, что достаточно сознавать сам факт того, что причиной их внедрения явился дисбаланс твоих энергий. А что касается избавления, то самое, пожалуй, эффективное средство, которое мне кажется наиболее приемлемым на вашем нынешнем уровне знаний, это медитация с целью восстановления энергетического баланса. Когда энергии придут в равновесие, элементалам волей-неволей придется уйти в силу установленного в природе порядка вещей, ибо по мере того, как полярность энергии будет меняться, они не смогут больше оставаться внутри тебя, поскольку сами энергии в этот момент будут взаимодействовать совершенно иначе. Но ведь существует такое явление, как экзорцизм или изгнание дьявола, которое практикуют некоторые священнослужители. Как в таком случае это расценивать? О, это просто очищение сознания. Экзорцизм – это метод, с помощью которого священнослужители стараются донести до сознания человека, что в его энергетике что-то расстроилось, и пытаются помочь ему вновь привести ее в равновесие. Но это скорее напоминает процесс перевязки или накладывания бинтов на глубокую рану, нежели лечение. Бинты не в состоянии залечить рану, и кровь все так же продолжает сочиться из нее, пропитывая сами бинты. Поэтому человек, если он действительно хочет выбраться из этой ситуации, должен сам активно работать над собой, выравнивая свой энергетический дисбаланс. А если тебя опрыскают святой водой и пробормочут над изголовьем несколько слов, то вряд ли исправит положение. Я слышала, что яркий белый свет необычайно эффективен при изгнании элементалов. Да, он особенно эффективен против... Хотя нет, слово «против» здесь не годится. Короче говоря, его можно с успехом использовать для защиты от людей, чья аура контрастна или же полярно противоположна твоей собственной. Да, в этом случае обычно говорят о так называемых энергетических вампирах, то есть о людях, которые высасывают из тебя энергию, отчего ты чувствуешь себя совершенно слабым и опустошенным. Возможно, вампиры не вполне подходящий термин, но я думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Понимаю, и считаю, что термин вполне подходящий. Энергетические вампиры – это духовно разбалансированные люди, которые даже не пытаются работать над собой. Но я думаю, что иногда это происходит совершенно спонтанно и ненамеренно, не так ли? Верно. Иногда это происходит чисто спонтанно, и хотя такие случаи редки, все же будет разумнее защищать себя. Если я правильно тебя понимаю, то одержимость как таковая невозможна без соучастия со стороны самого человека, так? О, демоны очень хитры и коварны, и всегда действуют украдкой из-под тишка. Это, так сказать, их излюбленный метод. Представляешь, насколько они должны быть осторожны, чтобы бесшумно внедриться хотя бы в мизинец человека? Вероятно, они внедряются, выискивая слабые места в ауре человека или слабое место в его энергетике, дисбаланс, пустоту или вакуум, требующие заполнения. Разве не так? Да, они могут внедриться любым способом, и сказанное может быть одним из путей такого внедрения. А может ли человек, способный видеть и считывать ауру других людей, выявить наличие в них таких демонов? Да, может. Но в принципе и самому человеку, если он чувствует, что одержим, достаточно сказать: «Именем Христа заклинаю тебя, изыди», и демон покинет его. Он обязан повиноваться при упоминании этого имени. У него нет другого выбора. Сам ли человек, одержимый демоном, должен произнести это заклятие или кто-то другой? Если это сделает кто-то другой, то это уже экзорцизм. Но и сам одержимый, если только он сознает факт одержимости, тоже может произнести заклятие, веля демону покинуть его. Но заклятие должно быть волевым и произноситься с силой. А если человек не считает себя одержимым, хотя все признаки одержимости налицо, нужно ли ему в таком случае подсказывать, что говорить или делать? Если он не считает себя одержимым, то экзорцизм может осуществить другой человек. Но ты наверняка спросишь, а причиняет ли заклятие, произнесенное во имя Христа, вред самому человеку? Если в нем нет никаких демонов, то оно не причинит ему ни малейшего вреда. А если демоны есть, то наоборот, принесет великую пользу. А бывают ли случаи, когда человек оставляет свое физическое тело, и в него в это время вселяется какой-нибудь дух? О да, бывает так, что душа не удовлетворена ситуацией, не хочет добиваться желаемой цели и добровольно покидает тело, хотя само тело, по соображениям высшего порядка, неизвестным самому человеку, но известным тем, кто его опекает с духовного плана, продолжает жить и действовать, поскольку ему еще не время умирать. И тогда кто-то другой может вселиться в него и продолжить жизнь в облике этого человека. Это типичный случай замещения, а не одержимости. Такого рода случаи рассмотрены в главе 15. А бывает ли так, что душу заставляют покинуть тело? Нет, это всегда решает только она сама. Да, но об этом много говорят. Говорят, что нечистый дух может прийти и вселиться в твое тело, изгнав тебя оттуда. И такая перспектива очень сильно пугает людей. Вообще такие вещи возможны? Вероятно. Например, если у человека не осталось никаких желаний, привязывающих его к жизни, то некто благородный и великодушный мог бы... Впрочем, мне неизвестны такие случаи. Мне кажется, ты скорее имеешь в виду те случаи, которые душе повелевают вселиться в тело другого человека еще до того, как тот покинет его, так? Две души в одном теле, возможно ли такое? И почему это допускается? Это более свойственно неугомонным духам с элементального плана. Странно, ты ведь говорил, что элементалы неразумны и не обладают пониманием в человеческом смысле этого слова, что они просто элементарная энергия, которая действует, руководствуясь скорее желаниями, чем фактическим знанием. Вот именно, в таком случае, как человек вообще может допустить, чтобы нечто подобное вселилось в него? Как? Позабыв о защите и не защищая себя, или по иным причинам. Но с другой стороны, можно всегда и в любую минуту изгнать эту сущность, если только владелец тела, разумеется, сам этого захочет. Выходит, что эти духи менее могущественны, чем настоящий владелец тела. Ну а если человек принимает крепкие алкогольные напитки или наркотики, он тем самым открывает элементалам доступ в свое тело? Да, есть люди, которые под действием этих факторов оказываются слишком открытыми и дают доступ в свое тело элементалам. Как правило, из числа тех, что собираются вокруг таких людей. Но это случается крайне редко. Подобные явления не из тех, что происходят каждый день. Стало быть, крепкие напитки или наркотики не ослабляют способность человека? Защищаться? Нет, не ослабляют. Но делают более открытым и доступными для внедрения духов, так? Только если он сам позволит им внедриться. Значит, до тех пор, пока он защищен, ему нечего бояться? А как он может защищаться? Просто попросив Бога о защите. Во имя самого Бога или Иисуса Христа. Простая вокализация этих имен дает мгновенную защиту. А можно ли использовать с этой целью яркий белый свет? Да, это защищающий свет. Но в принципе вокализация имени Бога или Христа дает тот же эффект. Достаточно попросить у них защиты, и этот свет мгновенно тебя окружит. Как мне кажется, совершенно не важно, каких религиозных убеждений ты придерживаешься. Все субъекты, с которыми я работала, подтверждают, что обращение к высшим силам с просьбой о защите вполне достаточно, чтобы отогнать или не допустить к себе элементалов. Да и белый свет обладает той же силой. Свет – это своего рода визуализация самой защиты. Достаточно просто визуализировать этот яркий свет, представив, как он окружает вас самих, ваш дом, вашу машину или все что угодно, и надежная защита вам обеспечена. Сама по себе вокализация святых имен очень эффективна, но лучше всего, если она к тому же будет подкреплена визуальным рядом. Не надо целиком и полностью полагаться на слово сказанное, а лучше всего подкрепить его внутренним видением, ибо хотя произнесенное слово по своей сути тоже является энергетическим творением, и несет в себе мощный энергетический заряд, все же для более эффективного воздействия лучше будет визуализировать желаемое, то есть увидеть его внутренним психическим оком, ибо по сути это и есть сотворение. Представь, что стоишь в центре пирамиды, сотканной из белой энергии, которая окружает не только тебя, но и, возможно, все здание, в котором ты находишься, или все то место, где ты чувствуешь, себя уютно и комфортно. Если создать должную визуализацию, то все, находящиеся внутри этого пространства, будет окружено белой энергией. Если же, кроме того, есть и другие участники этого действа, попроси и их визуализировать ту же картину. От совместных усилий энергии еще более усилятся. Что такое пирамида, знают все. Нужно лишь попросить их представить себе эту пирамиду, причем не материальную, а состоящую из ослепительного белого света. И тогда ни одна негативная разрушительная энергия не сможет вторгнуться в нее со стороны. А если такие энергии все же наличествуют, нужно все их трансформировать и обратить в созидательные энергии Вселенной. В это время уместнее всего попросить об исцелении всех собравшихся, если такое потребуется. Обратись к высшим силам с просьбой о том, чтобы все негативные энергии, являющиеся источником физических болезней или нездоровья, преобразовались в белый свет и влились в творческий поток вселенских энергий. Таким образом, все присутствующие будут помогать исцелению тех, кого они хотят исцелять. Каждый может создать эту пирамиду из белого света и поместить себя в нее. Тогда все разрушительные энергии, оказавшиеся вблизи пирамиды, будут отброшены в просторы Вселенной, где будут преобразованы в энергии творческие и созидательные. Да и любая негативная энергия внутри пирамиды, соприкоснувшись с этим светом, автоматически тоже преобразуется в гармоничную, творческую и созидательную энергию. Представь, что вся пирамида полностью охвачена и заполнена белым светом. Тогда все негативные разрушительные энергии внутри нее проявятся в виде тьмы в потоках света. Но эта тьма быстро превратится в свет и уже не будет разрушительной, а станет вновь созидательной энергией, которая вернется в просторы Вселенной с целью творить и созидать. Все, без исключения, обладает способностью создавать вокруг себя эту белую световую энергию. Все, что нужно, это утвердиться в этом желании. Чтобы поверить во что-то, нужно по-настоящему этого хотеть. Ибо если человек твердо и по-настоящему не верит в желаемое, его успех будет неполным. Да, но многие говорят, как я слышала, что нужно просить защиты во имя Иисуса Христа. Такое обращение тоже эффективно? Более чем. Фактически здесь действует тот же принцип. Различие лишь в отображении этого принципа. Существует множество способов, с помощью которых можно направлять энергию в нужное русло. И здесь многое зависит от религиозных убеждений самого человека. Тем не менее, многие чаще всего отдают предпочтение какому-то одному способу, нежели другому. Все дело лишь в уместности этого способа и личных предпочтениях самого человека. Только от него зависит, насколько эффективным будет данный метод. Мы не устаем повторять снова и снова, что только вы сами являетесь творцами своей жизни. Повсюду, куда ни глянь, находится созданное вами. И все это реально, все это существует. Даже те вещи, которые вам кажутся воображаемыми, ибо воображение, по сути, это основа любого творения. Поэтому все, что бы вы ни вообразили или не замыслили, реально. Каково бы ни было по своей природе ваше творение, будь оно хоть физическим, хоть психическим, оно всегда реально. Поэтому и те злобные твари, как вы их называете, тоже реальны для тех, кто создал их в своем уме. А те, кто в них не верит, для тех они и не существуют. Однако было бы неправильным сказать, что они не существуют и для тех, кто верит в них, поскольку на самом деле они реальны. Сегодня это ваша способность творить и создавать желаемое, еще более важна, чем когда бы то ни было раньше. Важно лишь, чтобы вы осознавали эту силу, эту способность создавать желаемое, ибо только в этом случае у вас появится реальный выбор путей созидания жизни, где вы будете вправе выбирать, творить ли добро или зло. Ибо только от человека зависит, какую реальность он создает. Мы всегда радуемся этим редким моментам общения с вами. В истории Земли было время, когда этим способом общения с нами могли пользоваться абсолютно все, причем так же свободно, как это сейчас делаете вы. Но, увы, та же эпоха была и временем грехопадения. Никто не избежал его, и мы, как и все вы, являемся жертвами этого грехопадения. Думаю, вы знаете, о чем идет речь. В христианстве термин грехопадения ассоциируется не только с запретным плодом, сорванным Адамом и Евой с дерева познания добра и зла, но и с падшим ангелом Люцифером, которого Господь выслал из Божьего сада, что дало ему власть над землей и, как мне кажется, создало предпосылки для веры в носителя зла, сатану. Это было время утраты истинного знания, когда сознание людей обратилось, так сказать, на землю, на все материальное, а высший энергетический план был позабыт и заброшен. Так что, как видите, если строго придерживаться аналогии грехопадения, действительно было падение сознания с высшего плана на более низкий и элементарный план земной. Но причиной этого были вовсе не происки сил зла, как долгое время считали люди, а лишь то, что сознание обитателей Земли обратилось от более высоких планов к планам более низким. Вот что имеется в виду под грехопадением. Сказанное – это не оценка, будь она верна или неверна, и не суждение, а просто факт, который есть основа всякой истины. Так что, как видите, как только вы теряете представление о том, кто вы такие и чем являетесь, вы тут же сбиваетесь с пути истинного и начинаете бродить и скитаться в поисках истины, как это делает человечество Земли уже многие тысячелетия. А причиной тому – забвение своей подлинной сущности, приземленность сознания, так сказать, и утрата той истины, что все мы, по сути дела, часть единого целого. Мне кажется, что главное сейчас раскрыть людям глаза на то, что на деле представляют собой рай и ад, дать, так сказать, истинные представления об этих реалиях. О, это очень трудная задача. Человечеству в этом отношении весьма основательно прополоскали мозги. Откуда изначально взялись эти идеи? Из Библии? Нет. Одним из поводов, давших толчок к развитию этих идей, стали слова Христа о гиене огненной. Гиена означает ад на иврите и море огня. Он, естественно, не имел в виду сам ад, ибо такового просто не существует, а просто пытался описать условия, в которых оказывается человек по ту сторону жизни, если вовремя не избавиться от негативных мыслей и влияний, когда его окружают негативные энергии. Но люди, слушавшие его, буквально восприняли это описание, считая, что он говорит о реально существующем месте. А в другой раз он же, уже будучи распят, сказал одному из разбойников: «Нынче же будешь со мною в раю». Этим он хотел сказать, что после смерти они перейдут на духовную сторону жизни, и назвал эту сторону раем. Я вот все пытаюсь вспомнить другой отрывок из Библии, тот, где говорится о людях, которые находятся в аду или в каком-то похожем месте, и где они просят выспустить их оттуда. Я в самом деле не могу в точности вспомнить этот отрывок. Так вот, кто-то из этих страждущих духов говорит: «О, если бы ты омочил мои уста хотя бы каплей влаги», или что-то вроде этого. Да, этот дух претерпевал сильнейшие психические муки, повергавшие его в состояние, напоминавшее земную лихорадку, и тоже находился в окружении негативных энергий, моля пролить на уста хотя бы каплю влаги. Он на самом деле просил о небольшой толике мудрости, чтобы рассеять эти тучи негативной энергии, ибо мудрость подобна целительному бальзаму. Да, только так он мог бы понять условия, в которых находился, и вырваться оттуда. Церковные проповедники очень часто ссылаются на этот отрывок, доказывая, что это состояние вечно, и из него человеку никогда не выйти, и используют как наглядный пример того, что это значит – гореть в аду. Да, но это состояние не вечно. Видимо, тот человек долго вращался по замкнутому ментальному циклу, будучи не в состоянии разорвать эту цепь событий и рассеять негативные энергии. Поэтому и попросил дать ему немного мудрости, чтобы понять, в каком направлении ему нужно мыслить и работать. Я вот все пытаюсь вспомнить те места из Библии, где Иисус говорит о небесах. Помню только, что Он сказал: «Небо и земля придут, а Слово Мое никогда не придет». Или что-то вроде того, но это, увы, все, что я смогла вспомнить. Он говорит о физической вселенной и о том, что его слова, его учения соотносятся с высшими уровнями бытия, которые будут существовать даже тогда, когда эта вселенная придет, ибо есть и другие вселенные, и они тоже придут, а высшие уровни будут существовать всегда. Мне кажется, людям очень важно понять, что рай и ад – это нереальные физические места, куда им предстоит попасть после смерти. Подобные представления слишком узкие и ограничены, и кроме чувства безысходности ничего не вызывают. Да, это так. Им необходимо понять, что идея реинкарнации вовсе не противоречит христианской религии, сколько бы они ни утверждали обратное. Я вот пытаюсь донести до них, что это, по сути дела, всего лишь философия, то есть некий образ мышления, а не религия сама по себе. Да, ибо люди, догматично верящие в свою философию или религию, утрачивают представление об истинной сути вещей –